Дарья Донцова. Маникюр для покойника. Москва, 2006 год. Читает Ирина Спилова. Я ненавижу своего мужа. Вот и сегодня, когда в 10 утра он с ласковой улыбкой вошел в мою спальню, держа в руках поднос, на котором выстроились в ряд чашечка кофе, молочник со сливками и сахарница, мне отчего-то захотелось запустить в его голову ночником и разрыдаться. Справедливости ради следует отметить, что так начинаются не все мои утра, а только те, когда Михаил дома. Тысячи и тысячи женщин, не задумываясь, отдадут правый глаз, чтобы иметь такого супруга. Нежного, доброго, щедрого, богатого и понимающего. Но меня отчего-то тошнит, даже когда он ест суп. А на запах сигарет началась аллергия, хотя до этого спокойно прожила возле отца, не выпускавшего изо рта папиросу. «Милая», — ласково сказал супруг, устанавливая на кровати специальный столик. «Что-то ты сегодня бледненькая. Голова не болит? Выпей горяченького». Сварил арабику. «Надеюсь, не переложил тебе сахара». Я покорно начала хлебать коричневую жидкость, абсолютно не ощущая вкуса. Тем временем Миша подошел к окну и раздвинул портьеры. Серенький денек заглянул в комнату. «Ну надо же!» — восхитился муженек. «Только-только ноябрь начался, а снег уже выпал, и холод стоит зверский. Наверное, ты поэтому не слишком хорошо себя чувствуешь. Знаешь что? Устраивайся в постельке. Сейчас велю Наташе быстренько убрать у тебя тут. И отдыхай. Хочешь, за пирожными съезжу?» Я медленно покачала головой. «Так плохо. Даже эклерчиков не съешь», — расстроился Миша и выскользнул в коридор. Я безнадежно смотрела ему вслед. Михаил хорош собой настолько, что хоть снимай его для журнала «Мод». Рост под 1,90 м. Вес около 80. Глаза голубые, вьющиеся кольцами белокурые волосы. А еще в юношестве он занимался бодибилдингом. И когда снимает рубашку, женщины восторженно ахают, а присутствующие мужчины втягивают животы. Миша богат. Только не подумайте, что сколотил он состояние, бегая с автоматом по улице или обманчивая доверчивых людей, создавая финансовые пирамиды. Нет, он просто крайне удачлив. Лет 10 тому назад вместе со своим ближайшим другом Лешей начали заниматься торговлей компьютерами. Весь офис помещался в одной комнатенке, а сегодня у них целая сеть магазинов и сервисных центров. Прибыль муженек тут же вкладывает в дело. Но на жизнь нам тоже остается достаточно. Во всяком случае, имеем квартиру, дачу, две машины, домработницу. Ездим несколько раз в год отдыхать за границу. Хотя, почему это я говорю «имеем»? Все записано на Мишино имя. Я абсолютно нищая, и если супруг разведется со мной, останусь без копейки. Более того, я нигде не работаю и имею необыкновенно нужную и хлебную в наше время профессию музыканта. Но я не играю на гитаре и не прыгаю с микрофоном по сцене. Я арфистка, причем более чем посредственная, хотя училась игре на арфе долгие годы. Но не заладились у меня отношения с арфой. Я ненавижу этот струнный инструмент так же, как своего мужа. Причем одна пикантная деталь. Михаилу 30 лет, а мне 36. И внешне я похожа на больного кузнечика. Там, где у других женщин выдаются приятные округлости, у меня торчат кости. Росточком я не дотянула до 1,60 м. Вешу чуть больше лягушки. Остается только удивляться природе, которая наградила меня при этом 39-м размером ноги. Глаза у меня голубые, близко посаженные к носу. Рот маленький, а с волосами постоянная беда. Завиваться они не хотят. Укладываться тоже. По большей части торчат в разные стороны. К тому же я не могу похвастаться хорошими зубами. И когда Миша, демонстрируя безупречные клыки, ловко откусывает яблоко, в моей душе невольно вспыхивает зависть. Ну почему одним все, а другим ничего? Впрочем, мне катастрофически не везло с самого детства. Родилась я в более чем обеспеченной семье у достаточно пожилых людей. Папе, профессору, доктору наук, стукнуло 55. Маме, оперной певице, было ровно на 10 лет меньше. Детей в молодые годы у них не случилось, и родители думали, что бесплодны. Но тут вдруг Господь решил одарить их милостью, и на свет появилась я. Если думаете, что быть объектом великой, всепоглощающей любви легко, то вы ошибаетесь. Мое детство было ужасным. Никогда, ни при каких обстоятельствах, меня ни разу не оставляли одну. В младенчестве приставили няню. В школьные годы гувернантку Розу Яковлевну. Когда другие дети, раскрасневшись, летели на санках с горки, я, почти неподвижная, в шубке, валенках, двух шапочках, варежках и шарфике, с завистью смотрела им вслед. Мама запрещала все детские забавы, причем делалось это ради моего же блага. Ведь, катаясь с горки, можно повредить шею, бегая с мячиком ногу, а прыжки через скакалку грозили переломом позвоночника. Впрочем, купаться летом в речке тоже не разрешалось. А в школу Роза Яковлевна водила меня вплоть до 10 класса. Школьный буфет и столовая были объявлены в нашем доме зоной отчуждения. Моя нога не должна была даже ступать туда, потому что в недрах пищеблока гнездились страшные болезни – желтуха, дизентерия и так далее. И вообще, меры по охране меня от бактерий и микробов принимались просто невероятные. Мороженое сначала должно было растаять на блюдце, и только потом ребенку вручали ложку. Яблоки и апельсины тщательно мылись с мылом, а следом ошпаривались кипятком. Влажную уборку в детской делали дважды в день, и все равно всевозможные болячки липли ко мне стаями. Начиная с 1 класса, я постоянно хворала, плавно переходя от кори к ветрянке, а потом свинке. Если в городе начиналась эпидемия гриппа, я ухитрялась заболеть им дважды. Пожалуй, не осталось ни одной детской инфекции, миновавшей меня. Ложный круп, скарлатина, коклюш. Школу я посещала урывками. Училась отвратительно и никаких друзей не имела. Потом встал вопрос об игре на музыкальном инструменте. Мама-певица подошла к его решению творчески и скрупулезно изучила все. Рояль отмели сразу. Пианистов мучает жесточайший остеохондроз. А скрипки на подбородке возникает уродливый мозоль. Виолончель не дает правильно развиваться грудной клетке. В конце концов папа, уставший от бесконечных маминых стонов, изрек: «Похоже, что самый лучший инструмент деревянные ложки. Легче их и быть не может, и звучат громко. Все-таки у отца было чувство юмора, но у мамочки оно отсутствовало начисто. Поэтому она замахала руками и заявила: «Народные инструменты? Да никогда!» Но тут у нее случился спектакль, и, окидывая взглядом оркестровую яму, мамуля приметила орфистку. Все моментально стало на свои места. «Чудесный инструмент!» — восторгалась мама. «Большой? Значит, сама не пойдет с ним в школу. Нужен провожатый. Очень хорошо. Всегда под присмотром». Так начался крестный путь ребенка, будущего гения. Долгие часы провела я, тупо сидя за арфой. Впрочем, случались и тихие радости. Изредка мама уезжала на гастроли, и тогда можно было сочкануть. Лечь на диван с книжкой и елозить ногой по струнам. Звуки при этом получались чудовищные. Но с одной стороны, папе, профессору математики, было не дано чувство ритма, а с другой, из-под моих пальцев, как правило, лились отнюдь не дивные мелодии. Правда, мама-певица разом бы поняла, в чем дело. Арфу я ненавидела как человека. Пинала ногой и щипала. Но в 8 классе мамочка сообщила: «Детка, у тебя талант. Будем готовиться в консерваторию». Я пожала плечами. В дневнике стройной чередой теснялись тройки по всем предметам. Наверное, консерватория – лучший выход в таком случае. Мамуся нажала на всевозможные кнопки и педали, и меня приняли. Многие вспоминают годы студенчества как лучшее время в жизни. Но мне учеба представляется одним монолитным куском темно-серого цвета. Подруг не нашлось. А преподаватели, сразу разобравшись в моей талантливости, не слишком старались. Кое-как, переползая с курса на курс, я добралась до диплома. Впереди маячила жизнь в обнимку с ненавистной арфой. Папа к тому времени скончался, а обидеть маму, сказав ей, что бросаю занятия музыкой, я не могла. Шел 1984 год, предтеча перестройки. Мамуля еще разок тряхнула связями, и меня взяли на работу в филармонию. В месяц выходило 5-6 концертов. Помните, в те годы было распространено понятие «нагрузка». Покупаете, допустим, в магазине книгу остродефицитного Пикуля и должны еще оплатить в придачу сборничек стихов поэта Пупкина, типа «Широко шагает рабочий класс». Не хотите Пупкина, так не получите Пикуля. Вот так и я со своей арфой. Народ ждал эстрадную песню, юмориста, но на худой конец жонглеров или дрессировщиков с собачками. Но тут конферансье, закатывая глаза, сообщал: «Сен-Санс, пьеса для арфы». И на сцену, тяжело ступая лаковыми лодочками, выбиралась я в белом концертном платье и принималась не слишком споро щипать несчастную арфу. Сейчас бы, наверное, меня закидали гнилыми помидорами, но в середине 80-х публика была иной, более интеллигентной и жалостливой. Все понимали, что арфистка идет в придачу к Кобзону или Лещенко, и даже скупо хлопали мне. Так прошло 7 лет. Потом мамочка спохватилась. Любимой доченьке подкатывала к 30, а кавалеров все не получалось. Да и как я могла их завести? В гости мы ходили только с мамой. Отдыхать ездили вместе, а подруг у меня так и не организовалось. Мамуся вновь кинулась к телефонной книжке.